Глава 39. На новом месте. В конце марта тетин Гайц удалось довольно выгодно передать квартиру. Теперь нужно было спешно вывозить куда-нибудь обстановку и переезжать. Посоветовавшись с Терентьем, Гаврик предложил для того, чтобы не тратиться на мебельный склад, пока что привезти мебель к ним на ближние мельницы, в сарайчик, где до окончания экзаменов мог поселиться и Петя. Это было очень удобно, и тетя согласилась. Сама же она вместе с Павликом решила на это время переехать к своей старой институтской подруге. И вот в один прекрасный день во двор въехали две параконные подводы, так называемые платформы, и из квартиры бочей начали выносить всю обстановку. Почему-то всем казалось, что мебели очень много, она никак не поместится на двух платформах. Но на поверку вышло, что на второй платформе даже еще осталось много свободного места. Обстановка, которая всегда казалась Пете дорогой и нарядной, особенно гостиная, обитая золотистым шелком, когда ее вынесли из квартиры, поставили вверх ногами на платформе и обвязали грубыми канатами, вдруг потеряла свой богатый вид. При ярком солнечном свете сразу стали видны все ее дефекты, поломки и потертости. Особенно жалкий вид имел умывальник со сломанной педалью и трещиной поперек мраморной доски. Бронзовая столовая лампа со снятым абажуром также потеряла всю свою красоту, а главная красота — шар с дробью, брошенный вместе своими цепями на дно платформы отдельно от лампы, и вовсе казалось никому не нужным, каким-то глупым, старомодным. Но больше всего был поражен Петя видом книжного шкафа, называвшегося в семье бочей библиотекой Василия Петровича. Теперь, когда он был без книг и лежал на боку, Петя с неприятным удивлением заметил, что он ничтожно мал, почти как игрушечный, а все книги вместе со знаменитым энциклопедическим словарем Брогауза и Фрона, истории государства российского, Карамзина, Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Гоголем, Тургеневым, Достоевским, Некрасовым, Шеллером Михайловым, Помиловским, представляет собой какой-нибудь десяток стопок, крепко перевязанных шпагатом. В общем, это была уже не обстановка, а просто подержанная мебель, домашние вещи. Петя сел на козлы первой платформы рядом с возчиком, показывая дорогу. На второй, держа в руках зеркало, в котором косо как-то обморочно отражалась улица, поехала кухарка Дуня с распухшим от слез носом. Тетя, стоя рядом с Павликом возле распахнутых ворот, крестилась, зачем-то махала платочком. В дороге Петя все время боялся, что его могут увидеть знакомые гимназисты. Ему было неловко в этом признаться самому себе, но он стыдился обстановки и того, что им приходится перебираться на ближние мельницы, где, как известно, живут только бедные. Ему нелегко было привыкать к мысли, что они теперь тоже стали бедными. Терентия и Гаврика не было дома. Подводы встретили мать и дочь Черноиваненки. Мать суетилась больше всех и провожала каждую вещь, которую переносили через палисадник в сарайчик, уже давно приготовленный для мебели. «Ой, Петечка, смотрите, какие у вас красивые стулья!» — говорила она с искренним восхищением, трогая шелковую обивку кресел, в некоторых местах протертую до белых ниток. Появился Женька с ватагой местных мальчишек. Они тотчас же отковали платформу, становились босыми ногами на спицы колес, трогали руками бронзовый шар от лампы, крутили кран умывальника. Женька даже влез на козлы, схватил вожжи и, сделав отчаянное лицо, крикнула лошадей: «Тьфу, проклятущие!» Но сейчас же получил по шее, и вся ватага бросилась в рассыпную по немощенной улице, поднимая первую мартовскую пыль. Когда мебель была выдворена в сарайчик, и платформа уехали, кухарка Дуня взвалила на плечи узел своими вещами и иконами и отправилась пешком прямо через степь на хуторок, до которого отсюда было не так далеко. — Ну вот, вы теперь поживете у нас на ближних мельницах, — сказала весело Моти и, заметив грустное выражение Петиного лица, добавила: «А что, может быть, вам тоже здесь не нравится? Так ничего подобного, здесь очень даже очень хорошо. Сейчас уже за выгоном в степи появились подснежники, а скоро в балках вырастут и фиалочки. Может быть, ходить иногда собирать букет? Скажете, нет?» Скоро пришел из типографии Гаврик и украдкой показал Пете новый мешочек со шрифтом. «Уже 16-й, сказал он, подмигивая. — Смотри, когда-нибудь поймаешься, — сказал Петя. — Ну что ж, такое дело, — вздохнул Гаврик, — ничего не поделаешь. Он же резко переменил тон и бесшабашным голосом запел озорную песенку одесских окраин. «Как поймали на латали, зец, зец, зец!» Хотя слова этой песенки на первый взгляд и могли показаться довольно бессмысленными, но Петя всегда чувствовал в ней какое-то скрытое значение, какой-то отчаянный боевой вызов. Потом они устраивали в сараечке среди аккуратно сложенной мебели уголок для Пети, постель, стол с лампой, полочку для книг. Так в сараечке оказалось довольно много свободного места, то Гаврик перетащил сюда также и свою койку, чтобы жить вместе с Петей. Пришел с работы Терентий. Он молча поздоровался с Петей, по-хозяйски заглянул в сараечек, неодобрительно ворча, по-своему более экономно переставил мебель, подложил под книжный шкаф кирпич, чтобы он не шатался. После чего в сараечке оказалось еще больше свободного места. — Только вы здесь живите, братцы, аккуратно, чтобы у меня без баловства. А то я знаю вас, курить начнете, друг другу будете мешать учить уроки. — Вам теперь, — сказал он, обращаясь к Пете, — придется сильно нажимать, а то они вас порежут на экзаменах. Они вашему бате не простят Блажанского. Имейте в виду, это все одна шайка, вот попомните мое слово, ну да ладно. Он снял через голову кожаную сумку с инструментом, скинул замасную куртку и подошел к лоханке, которая стояла на табурете у забора. Мать подала ему кусочек стирального казанского мыла с синими жилками и, став на скамеечку, стала поливать с кувшина на его большие черные руки. Он мылся, фыркал, подставлял лицо и шею, отмывался от железной грязи и копоти. Он мылся очень долго, до тех пор, пока не стал свежим и розовым, как поросенок. Затем снял с Мотиного плеча вышитое деревенское полотенце и также долго с видимым удовольствием вытирался. А в это время Петя с тревогой размышлял над значением его последних слов, справедливости которых он не сомневался, так уж сам давно чувствовал нечто весьма холодное, недоброе выражение лиц директора и инспектора, всякий раз, когда он проходил мимо них и глубоко кланялся, шаркая ботинками по плиткам гимназического коридора. Теперь уж Петя не удивлялся, что Терентий так хорошо осведомлен обо всех их обстоятельствах, даже знает историю с Ближенским. В его глазах Терентий уж был не только простым мастером-слесарем железнодорожных мастерских, хотя и хорошо зарабатывающим, но все же всего лишь рабочим. Петя уж отлично понимал, что в той другой скрытой жизни Терентия, которая называлась партийной работой, Терентий был не только важнее и значительнее, например, его отца, Василия Петровича, но гораздо значительнее, важнее директора гимназии, господина Файга и попечителя учебного округа, и даже, может быть, самого одесского родоначальника Толмачева. Затем все вместе обедали, вернее, ужинали, причем жена Терентия совсем по-деревенски вынула из печки рогачом сначала чугунок с постными щами, а потом громадную сковородку картошки, жареной на подсолнечном масле, и то и другое ели деревянными ложками. Хлеб был черный, солдатский, очень вкусный. Кроме того, на столе лежало несколько стручков красного перца и головка чесноку. Но их употребляли только Терентий и Гаврик. Красный перец они клали в щи, а чесноком натирали корочку черного хлеба. Не желая отставать от своего друга, Петя тоже положил себе в тарелку огненно-красный лакированный стручок и размял его ложкой. — Ой, не делайте этого! — испуганно простонала Моти. Но Петя уж успел проглотить ложку щей и теперь сидел со слезами на глазах, с высунутым языком, и ему казалось, что он дышит пламенем. — Может быть, тебе чесночку немножко натереть? — спросил Гаврик, сделав невинные глаза. — Иди ты к черту! — с трудом выговорил Петя, вытирая слезы и кашля. Вставая после обеда из-за стола, Петя, как благовоспитанный юноша, перекрестился на темную икону святого Николая, ту самую, которую он видел в детстве, в хибарке покойного дедушки Черноиваненко. Потом, шаркнув ножкой, поклонился сначала хозяйке, потом хозяину и сказал: «Покорнейше благодарю». На что хозяйка ласково ответила: «На доброе здоровечко, извините за обед». Так началась жизнь Пети на ближних мельницах. Вставали рано, в 7:00 утра, умывались во дворе, сливая друг другу из кувшина очень холодную колодезную воду. Пили чай в прикуску и съедали по большому ломтю черного хлеба, густо намазанного кислым сливовым повидлом. Затем все трое мужчин, Терентий, Гаврик и Петя, отправлялись на работу. Они выходили вместе за калитку, и как раз в это самое время отовсюду начинались фабричные гудки, нескончаемо длинные, требовательные и вместе с тем равнодушные. От их монотонного хора дрожал туманный воздух мартовского утра. По всем ближним мельницам скрипели и хлопали калитки. Улица наполнялась фигурами людей, торопливо шагающих на работу. Их становилось все больше и больше. Они догоняли друг друга на ходу, здоровались, соединялись в небольшие группы. Терентий шагал быстро, молчаливо, только инструменты позванивали в его сумке. Петя и Гаврик едва за ним поспевали. Большинство рабочих здоровались с Терентием, ему то и дело приходилось отвечать, машинально приподнимая над своей большой круглой головой маленькую кепочку с пуговкой, как у велосипедиста. Скоро Терентий присоединялся к какой-нибудь группе, сворачивал в переулок, а Петя с Гавриком уже продолжали свой путь вдвоем. У вокзала они прощались. Петя поворачивал направо в гимназию, а Гаврик, небрежно притронувшись большим пальцем к козырьку своей кепочки, точно такой же, как у Терентия, продолжал идти прямо через весь город в типографию. В гимназии Петя все время чувствовал какую-то странную неловкость, робость и отчуждение. Он сторонился товарищей, и лишь на большой перемене, отыскав Павлика, очень серьезно здоровался с ним за руку. И некоторое время братья молча прогуливались по гимназическому залу, держа друг друга за кожаный пояс, причем у Павлика было весьма серьезное, даже строгое выражение лица. Возвратившись домой, на ближние мельницы, Петя в своем сарайчике тотчас начинал учить уроки и занимался таким расточением, тотчас готовился к сражению. Вечером возвращались с работы Терентий и Гаврик, тогда сейчас садились обедать. После обеда Петя гонял Гаврика по латыни, а Гаврик, в свою очередь, гонял по всем предметам мотю, которая, оказывается, готовилась поступать в 4-й класс городского училища. Ложились спать поздно, часов 11. Потушив лампу, Петя и Гаврик еще некоторое время разговаривали в темноте. Впрочем, разговаривал главным образом Петя. Гаврик больше отмалчивался, уткнувшись в подушку. Он любил после работы хорошенько поспать.